Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, это дефектолог? Алло. Алло. Это дефектолог, я правильно позвонил? Нет, неправильно. А куда я попал? Ну, не туда, куда хотели. Целитель, да? Здесь гундосах не лечат. Как так? Я как раз вот по этому так. Поводу звоню. Нет, дорогой, не так. Что не так, блядь? Так. Алло, меня зовут Иван, не влезет в стакан. Ну нахуй пошел. Святослав Викторович, слушай меня внимательно. Алло. Слушай, у тебя язык острый, таким жопу брить хорошо. Ты в курсе? Что еще скажешь? Что еще скажешь, недоумок? Я ебал дорогу, по которой ты идешь. А я ебал тебя, твою мать, твоего отца и даже квартирную книжку, в которой вы все записаны, понял? Я ебал твой фотоальбом. Да, я слушаю вас. Я сейчас прочитаю молитвочку, останешься без хуя и без рук, понятно? Ты, Ванечка, ты обсеришься, блядь. Ты че, блядь? Понял меня? Ты обсеришься, пидор. Кто это, ты, пидор? Сейчас же обсеришься. Ну-ка быстренько обосрись, нахуй. Ну-ка пошел, нахуй, блядь, съебался.